Поиск 4. Гмыря, поговорив с Константиновым по ВЧ из Одесского управления, зашел в кассу Аэрофлота и взял билет на вечерний рейс. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — подумал он, вынимая из портфеля плавки. «Прилететь в Одессу и не выкупаться — глупо. Тем более, что Шаргин, как полагают, отпал. Никаких забот. Неожиданный ваканс». Ему очень нравилось это французское слово. Свои поездки на охоту он называл только так — «ваканс» и все тут. Впрочем, за все те годы, что Гмыря работал в контрразведке, работал он здесь уже 25 календарных лет из своих 47, истинного ваканса не имел ни разу. Летний сезон не прельщал, трагедии с путевками были ему чужды. Одну неделю он брал на открытие утиной охоты в конце августа, две недели — кабан, это ноябрь месяц, и если разрешали весеннюю охоту, уезжал в Ахтыри на конец апреля, тогда именно подходит северный гусь. Гмыря умел рассчитывать время. Охота приучила его к абсолютной временной точности, поэтому, закончив разговор с Москвой, он зашел в буфет, плавленый сырок, чашка кофе, молочный коктейль, потом на автобусную станцию, оттуда идут рейсы на пляж. Выяснить, как добраться с пляжа на аэродром. Зачем лишний раз спросить ребят из управления? Будешь чувствовать себя связанным, да здравствует свобода. Сдать портфель в камеру хранения, наплаваться вдоволь и вернуться в Москву загоревшим. Гмыря зашел в бар и здесь столкнулся с Шаргиным. Тот рассеянно пропустил его первым, следующим вошел Ван Зегер из Trade Corporation, а уже заключил он Леопольд Никифорович. В баре было пусто, посетители отеля разъехались по делам, отдыхающие жарились на пляже. Шаргин сел с Ван Зегером возле окна, рядом с пальмой, которая словно бы в отместку за то, что ее вывезли из Африки, росла только вверх, еще полметра и упрется в потолок. «А почему здесь Ван Зегер?» — подумал Гмыря. «Шаргин ведь вылетел один». Между тем за столиком разговаривали очень тихо по-английски. «Это не по-джентльменски», — шептал Шаргин. «Вы меня подводите под монастырь, Шарль?» «Что значит подвести под церковь?» — не понял тот. Шаргин говорил до того правильно, так точно соблюдая грамматические правила, что понять его академический английский было действительно трудно. «Это значит, что я впредь не смогу вам помогать так, как делал это раньше». «Очень плохо, Лео. Это будет плохо и для вас, и для нас». «Тогда выполняйте свои обещания». «Вы думаете, это зависит только от одного меня? Но вы здесь представляете интересы конторы, разве не так?» «Я пытаюсь это делать, Лео. Но разве все от меня зависит? Я не всемогущ, как это кажется с первого взгляда. Престижность — это обман. И чем хуже дела наверху, тем роскошнее машины мне сюда присылают, тем больше дают денег, чтобы я день и ночь поил контрагентов у меня в офисе. Это ваше дело, скольких людей вы поите, но я рассчитываю на минимальную сообразительность ваших шефов. Если они брякнут свое заявление, со мной все будет кончено, понимаете? Я знаю, что говорю, Шарль». Шаргин обернулся, достал деньги, подошел к буфетчице, расплатился. Ван Зегер, однако, не поднимался. «Пошли», — сказал Шаргин. «Пойдемте, надо что-то делать». Гмыря, взяв такси, поехал в управление КГБ, снова позвонил Константинову и, передав чуть недословно странный диалог, свидетелем которого он по чистой случайности оказался, попросил санкцию на действие. Центр. Всю ночь Шаргин и Ван Зегер не выходили из номера Шаргина, составляя некую докладную записку. Трижды заказывали Лондон, Марсель и Гаагу. Разговор не состоялся в связи с загруженностью линии. Гмыря. Гмыря, возвращайтесь в Москву. Шаргиным все в порядке. Центр. Докладная записка, которую Шаргин готовил, запершись в своем номере в Одессе, свидетельствовала о том, что Ван Зегер, получив предварительное согласие на продажу нефтесырья, неофициальное, чисто дружеское согласие, послал телекс директорату фирмы, а те сделали об этом сообщение в прессе, назвав цену, которое никак не устраивало советское торговое объединение, а отвечал за эту цену никто иной, как Шаргин. Однако сообщить Ван Зегеру предварительное согласие ему поручил заместитель директора объединения, так что во время разговора в баре, свидетелем которого стал Гныря, Шаргин был расстроен не чем-нибудь, а хваткой необязательностью своего партнера по торговле.